Спичакова палатка. Тем утром, привычно направившись в книжницу, Ознобиша еще не успел покинуть дворцовые подземелья, когда впереди послышались голоса. Долетел размеренный стук, сопровождавший приближение шествия. Это лязгал, высекая искры, наконечник посоха Ферина Гриха. Выглянув из-за угла, Ознобиша увидел и самого царедворца. Великий жезленник выступал сущим пырином. От парчевого кафтана чуть пуговки на груди не летели. Позади старика угадывались еще тени. Когда они шагнули в пятно света от жирника на стене, Ознобиша узнал Мадана. За племянником Ферина с шапками в руках шли два незнакомца. Молодые, в одинаковой походной одежде и сами похожие. Только русоголовый был по-мужски плечист, крепок в кости. Беленький, тонок, изящен. Оба шли с деревянными лицами, прятали робость, сдобренную нетерпением. Сзади всех, пригибаясь под низкими сводами, двигался великан Сибир. Юный Грих все сбивал торжественную поступь, оборачивался к приезжим. Ферин грозно косился, но обряд был важней, да и не при чужих племянника щунять. Ознобишины мысли успели умчаться далеко вперед, в книжницу, с ее тенями и дразнящими тайнами, к связке нераспечатанных писем, найденной накануне. Что ему эти люди, идущие к двери Айдреговичей? Про них стража есть. Он вежливо отступил, чтобы даже тень его не перерубила путь шествию, и продолжил думать о более важном. Мадан улучил, наконец, мгновение, подал голос. «Так будет же, душа, у тебя время, праздное от забот!» Ладонь молодого вельможи легла была на рукав потертого кожушка, но ласки не получилось. Неуловимое плечико уплыло из-под ищущих пальцев, голос прозвенел колокольцем. «Мое время, добрый господин, надлежит государыне. Сей же час о похотениях твоего степенства ей расскажу. Может, поволит нам с тобой сделаться...» «Ай, обморок, девка!» — восхитился натаревший в словесных изысках Ознобиша. «Любовный посул начинила угрозой шею свернуть». Моргнул, понял. «Да это ж заменки! Не рыжень с косохлёстом!» Ферин все-таки не стерпел, остановился. Грянул жезлом в пол так, что брызнули искры. «Какое тебе степенство, надолба! Не выучишься преподобства от именитости отличать, живо службу покинешь!» «Воля твоя, государь великий обрядчик!» — потупилась разумная девка. Косохлёст промолчал. В двух шагах от двери любимого господина ничто больше не имело значения. Даже обида сестры. Маленькое шествие миновало влипшего в стену Ознобишу, двинулось дальше. Тени книжницы бежали прочь. Жгуче захотелось вернуться в покое, увидеть встречу названных братьев и сестер, а пуще нескончаемо любоваться красавицей нерыженью. Ждать, чтобы вновь говорила, неожиданно умная, скорая на язык. Бояться, кабы не обратила ревнивая язва на него, на века при царятах. Ознобиша даже шагнул следом, одернул себя. Представил, как Эрелис будет расспрашивать Мадана о путешествии, учтиво благодарить Ферина. Потихоньку выставит обоих, и тогда-то в покоях воскреснут прежние времена. Обнимутся четверо молодых, всплакнет бабка Арипея, как обычно засуетится дядька Серьга. Ознобиша почувствовал себя лишним. Покачал головой, продолжил путь в книжницу. Там обитали его ровни, его истинные друзья. Дремали на полках, томились по сундукам и корзинам, ждали, чтобы он взял их в руки, пробудил для беседы. Те письма. Вот только мысли очень трудно возвращались в привычное русло. Ознобиша слышала царевны, ее названная сестра была хороша. Но чтобы настолько... «Что твоя сила, кулачный боец честной? Если ты за бессильных не встал стеной!» Пальцы сойки скакали по глиняным дырочкам, упоенно выводя голосницу. Каким образом она просочилась с царского выхода на Исад? Поди знай. Вероятно, по свойству песен и стихов путешествовать из уст в уста, с перстов на персты. Ознобиша неволе остановился послушать. Сразу стали подбегать мезоньки. Когда появился копчик, он задержал его подле себя. «Помнишь, я рассказывал про котел?» «Ну?» «Иные потомки царей полагают, Недостойно праведных вменять котлерам всю заботу об отроках, не ведающих родства. Мало чести в том, чтобы пасынки выскерега зябли у чужого порога, кормясь подаянием и крадьбой, пока в левобережье дерутся за право отдать сына в котел. Ты же знаешь Спичакову палатку на затыльной гряде? Все знают. Приходи туда нынче вечером, когда стража будет копья передавать. Сойку приводи. Иных, кого держишься. Понял меня? Понял. Ознобишев вздохнул, разжал пальцы. Придешь? Лакомство исчезло в загрубелой лапке. Взъерошенный воробей прянул в сторону, мигом скрылся из виду. Ознобиша загрустил, нутром чувствуя, если у него и выйдет что с котелком, радоваться перепадет не сегодня. Вспомнилась гибель дрозда, накрывающая безволие, злая насмешка лихаря, неминучая смерть, руки братейки, стиснувшие вероломный канат. Последнее это дело загодя поражение признавать. Как они со скварой потом бегали вверх и вниз по стене, летали, не лазили. У кого сразу все получалось? Не сегодня ребят соберу, значит, через седмицу. Начало положил, не отстану, всего достигну. Вздернул подбородок, упорно не обраставший желанным юношеским пушком. Зашагал вперед по Исаду. Удалое предчувствие одоления и побед еще держалось, когда Знобиша разводил сомкнутые клювы жаркочетов. Но у Милки владычицы лежала новая грамотка, накрест повязанная красной нитью. Наверняка прошедшая множество рук, небось, были среди них и знакомые. Ее появление можно было предвидеть, но не так же скоро. Тяжелая крышка норовила выпасть из рук. Шею сдавил незримый ошейник. Ладони противно вспотели, взялись дрожать. А Знобиша зачем-то начал вытирать их из штаны. И вдруг успокоился. Если подумать, что за страхи могли таиться в маленькой грамотке? Угроза неслушнику? Угрозы в черной пятере считали уделом глупцов и бессильных. «Решил наказать, — говорил ветер, — возьми, накажи». Кулак издали показывать, только предупреждать. А Знобиша прислонил крышку к стене, взял письмо. Оно не ожило в руке и не укусило его. «Отрада учителя! Гордость воинского пути!» Храброе безразличие было кажущимся. Строчки разъехались во все стороны. А Знобиша трудно перевел дух. Дождался, чтобы сердце опустилось из горла, продолжил читать. «Отрада учителя! Гордость воинского пути! Ты домогаешь испытания за испытанием, не мешкая с исполнением явных приказов и умело распознавая неявные. Мы оценили бы твою верность и выучку, получив известие о добром румянце великого господина. Однако ты еще более возвеселил нас, соблюдая клятву райцы и воздержавшись от тайнодействия. Трудись на благо праведных, ученик. Только другой раз помни, мы трудимся вместе с тобой». Ознобиша сидел на скамеечке, часто сглатывая, тупо глядя в пространство. Так, наверное, смотрит узник, помилованный на звездном мосту. Весь мир в серой мгле. Существует лишь западня, разверстая впереди и внезапно захлопнутая. Ознобиша еле вспомнил, зачем пришел к сундуку. Ради писем давно сгинувшего сановника? Писем, без сомнения, достойных пылиться рядом с холостыми книжищами Ваана. Тело неистово требовало движения, подъемов и спусков крутыми переходами выскерега. Сейчас же без отдыха взмыть к прежним царским покоям, ведя за собой разумницу Нерыжень, показать знамена дружин, вьющиеся на ожерелье, свергнуться оттуда в глубочайшие подземелья, где стены точат соленую влагу, и можно услышать, как ворочается беспокойный киян. Ознобиша разогнул ноги, прошелся несколько раз кругом скрыни, уже взялся за крышку, все-таки сел. Убоялся вновь нарваться на Ваана с его поучениями. Вот любитель посулов, уверенный, будто грозит изящно и тонко. Ознобиша даже улыбнулся. Отложил письмо ветра, пустую змеиную шкурку, вытащил пачку тугих, плотно перевязанных свитков, развязал шелковые шнурки, осторожно разогнул хрупкий лист. «Итак, младший брат мой, тебе следует знать, я немало не уронил родовой чести, Надеюсь, миролюбец, ты еще не забыл, что мои и твои предки ходили со славным Мойдрагом отвоевывать левобережье, а в позднейшее время тяготили свой щит цепью в знак лютого срама от воинской неудачи. Что до меня, оставь сомневаться, я помню. Избегай угадать, какого рода советы давал бы ты государю, будь ты, а не я, призван во имя старинного долга слушать и говорить в чертогах высшего круга, под взорами пращуров и богов, хранящих победоносную Андархайну. Я знаю, ты склонен считать Шагардайца толковым правителем, радеющим о спокойствии в наших северных землях. Что тут скажешь? Ты младший из нас двоих, с тебя спрос невелик. Я же, когда приходится выбирать между спокойствием и честью, не колеблясь, выбираю последнюю. Послание живо напомнило о Знобише давнее письмо Лигуя Гольца. Правда, там присмыкалось низкопоклонство, здесь пыжилась спесь, но, по сути, в чем разница? Оба пишущих безудержно хвалили себя и выбалтывали гораздо больше, чем намеревались. Ознобиша придвинул светильничек, с пробудившимся любопытством дочитал письмо до конца. «Слава предков, оставшихся в безымянных могилах возле святыни, должна быть возвращена и умножена». А злобное племя истреблено, отброшено в непроходимые топи, откуда оно до скончания века не выйдет тревожить народ, любимый богами. Большего, милый брат, я тебе не открою, ибо сказанное в чертоге советов не может быть разглашаемо. Знай лишь явное. В ушах государя крепнут голоса древней чести, взывающие к отмщению. Нас, приверженцев старины, согревает надежда. Шигардай ждут благотворные перемены, способные возвысить имя державы. Молюсь, чтобы ты не стал чужд Андархайне, вспомнивший Ойдрига. Любящий тебя Сиги, сын Сиги, щитоносный предводитель Трайкторнов. К последним строкам Ознобиша уже не помнил ужаса и остолбухи от похвалы ветра. Добравшись до подписи, забыл даже встречу с красавицей Нерыженью. Обыденный мир заслонила находка, быть может, та самая, ради которой он месяцами протирал здесь штаны, мытарил хранителей, возмущал желчь могущественного Ваана. Загляни, тот прямо сейчас. Тот-то разразился бы обличениями, найдя молодого райца у видимой праздности. Ознобиша мельком подумал о нем, отвернулся, забыл. Он сидел без движения, задрав голову, вперив далекий взгляд в потолок. Губы то сжимались напряженной чертой, то растягивались в улыбке. Знать бы старцу, какие жернова проворачивались за бездельной улыбкой. Отсветы на камне преломлялись дюжиной перьев, снующих по множеству страниц, а Знобиша вычеркивал, вписывал, высекал суть. Грамотка старшего Трайктора явилась каплей кислого сока, воскрешающей утраченный цвет. Крупицы и крошки сплавлялись в четкие образы. Заметки, лишенные вменяемой связи, оказывались гранями целого. Выстраивались слоями, сплачивались в начертания. Теперь Ознобиша поистине готов был встать перед Релисом. «Я доподлинно знаю, что выплела судьбу твоего отца и твою, государь. Все началось в стародавние времена». Жирник замерцал. Тени по углам хоромины стали гуще. Ознобиша прислушался к внутреннему чувству, отмечавшему время. Кажется, пора было запирать сундук, живой ногой поспешать в спичакову палатку. Странно. По сравнению с нынешним прозрением, даже мечта урядить сиротский котелок была уже пуста и скучна. Ознобиша неохотно встал, вдел два железных клюва в скобу, поднял догорающий светоч. До спичаковой палатки путь был неблизкий. Успеется еще многому в мысленном очертании местечко найти. Прежнее жилье рыбацкого ваташка встретило Ознобишу тишиной и безлюдьем. «Эй!» — для порядка окликнул молодой райца. «Эй!» — долетел позык, гулкий в пустом каменном ходе. «Забоялись! Меня забоялись! А сам я ветра с его уроками не так трепещу!» Стало даже смешно. Маленькое окно некогда украшали нарядные ставни. Когда их распахивали в щели между жилыми утесами, в обрамлении цветущих ветвей открывался кусочек кияна. то играющий под солнцем, как бесценный камень верил, то черно-свинцовый от грозовой непогоды. Ознобиша посмотрел в сумрачное вечереющее выскирихское небо. Море и небо в их истинном облике он никогда не видел. Воображал по рассказам, по книгам. С печах, небось, выходил на зеленое ожерелье, кланялся морскому хозяину, вынимал из пучины медных окуней, жирных камбал, нежных микишей в завитых раковинах. А возвращаясь с промысла, знал, куда смотреть, чтобы различить вдали огонек. Ознобиша поставил жирник на подоконе. Задумался, кто мог увидеть его снаружи. Сколько лет назад безвозвратно погасло это окно. С ледяных копельников текла сырость. В вечной тени камень зарастал слизью. Слизь твердела, накапливалась слоями. Окошко понемногу утрачивало резкость стрельчатой выводки, заплывало, превращаясь в простую дыру. Сквозь такую ничего хорошего не разглядишь. Слякоть, мокрые сумерки, чахнущий, угасающий город. «Молодому государю новую столицу огоивать», — вслух пробормотал Ознобиша. «Выставлять батюшкин престол, намерение отцовский продолжать». В чистых снегах морозного левобережья, в живом деревянном дворце поверх мрачного Ойдрегова подклета, с лучшими горожанами, помнящими Эдерга и Синику, а мезоньки придут, успеется. В Шигардай ехать не завтра. Копчик испугался, на весь народец страху нагнал. А я Сойку позову, с вожаком перемолвлюсь. Ведига, рождаясь, у повитухи колечко с пальца украл, но умом не обижен. Смекнет выгоду. А не смекнет, в самую закуту к ним спущусь. Все испробую. Выйдет, не выйдет. Не отступать стать. С ними натарюсь, тем легче шигардайских камышничков ради Релиса приручу. «Эй!» — крикнул он снова, просто, чтоб подушка под головой не вертелась. «Копчик! Сойка!» Позык откликнулся глухо, неохотно. Ознобиша снял светильник с окна. В другой день недоверие мезоник изрядно опечалило бы его, но не сегодня. Мысли уже возвращались к важнейшему. Он не будет спешить. Грешно комкать слово, венчающее месяцы прилежаний. Пусть брат и сестра отойдут от встречи с заменками, тогда он объявит царевичу, готов, мол, поклониться плодами врученного дела. Быть может, Ирели захочет позвать Невлина, чтобы письмо, опоздавшее на 14 лет, наконец попало в должные руки. Велит сказывать, и Ознобиша заговорит. И ни мелочи не упустит в дееписании праведного Эдерга. И дивная нерыжень будет слушать его. И тоже увидит, что райцы Релиса не впустую носит свой сан. В длинном прогоне, где некогда с визгом носились малые спичаковичи, царила вещественно плотная тьма. Ощутив мимолетное прикосновение к шее, Ознобиша успел удивиться. Даже вспомнил мезоник. Вернулись. Вздумали шутки шутить? Тут перестало хватать воздуху, и твердь запрокинулась, уходя из-под ног. А свет жирника унесся на верст и канул за окоем. Испугаться Ознобиша уже не успел. Зря Хоровониха порицала узенькая ложа Эльбис. Двум сестрам, двум ненаглядным подругам было как раз. — Ох, крыло! Значит, дядя Летень? — Отвоевался Летень-мировщик. Так и осел в деревне у дикомытов. Дядя Сегар из благодарности там отрока взял. — Толкового хоть? Довелось уже испытать? — Мы пока были испытывали, а там как знать. Две девушки грелись в обнимку, как некогда на дружинных ночевках. Жизнь снова была полна, радостна. И надежно. «А у нас тоже навик есть», — похвасталась царевна. «Это который?» «Да райца, братнин! Ты его, небось, видела, только перед вами ушел». На полице потрескивал выскирихский светильник. Жирная вяленая рыбешка, от головы до хвоста продернутая фитильком. «Мелькнул вроде парнишечка», — помедлив припомнила витяжница. «Невзрачный такой». Эльбис рассмеялась. «Ты к статным воинам привыкла, сестренка. Доблесть Мартхе — разум светлый, речи правдивые, сердце зоркое». Нерожень вдруг хихикнула. «Что за словеса отрадные? ты, свет мой, уж не влюбилась ли?» Негодующий писк царевны Эльбис, шуточная возня на тесной лавке, девичий смех.